Вернуть боярство 20. Глава 1. Как и следовало ожидать, моя идея отнюдь не сразу нашла понимание среди присутствующих. Ну, оно и не удивительно, после озвученных выжатых из пленника сведений главной мыслью, родившейся в умах бояр, было немедленное возвращение в родные земли. Они вполне справедливо полагали, что в свете разворачивающихся событий нужно в первую очередь сосредоточиться на защите собственных владений, тех, где жили их родные и близкие, где жили десятки миллионов простых смертных из подлого сословия, как в старину называли неблагородных. Что ни говори, а несмотря на все свои заморочки и высокомерие, бояре прекрасно понимали, на ком зиждется основа их могущества, на тех самых простых смертных, из рядов которых регулярно выходили маги, которые шли в их войска и на их магические производства, на тех, кто сеял хлеб, пас скотину, кто работал на заводах, ведь отнюдь не все производства были исключительно из магов-ремесленников, на большинстве предприятий требовалась и обычная рабочая сила. Их дети становились гвардейцами, из них нередко выходили выдающиеся инженеры, без которых маги-артефакторы не могли бы творить свои техномагические чудеса. В боярских землях для простого люда были школы, которые содержались самими боярами. Самых талантливых выпускников этих школ ждали институты и университеты, посвященные не магическим наукам, после которых их выпускников ждала карьера в соответствующих отраслях. А еще у бояр почти отсутствовало крепостное право. Нет, фактически на законодательном уровне оно все еще существовало, и в жизни тоже вполне часто встречалось, но все же более 70% крестьян были свободными людьми. Земля, правда, почти вся была во власти бояр, и потому они ее арендовали, в качестве оплаты отдавая часть урожая или деньгами с продажи своей продукции. Бояре быстро заметили, что свободные люди работают лучше и платят больше и стабильнее, чем подневольный люд, и практика освобождения и сдачи земли в аренду распространилась среди боярских родов со скоростью лесного пожара. Крепостные же в основном остались на тех землях или производствах, куда свободные люди не горели желанием идти. В общем, несмотря на свое высокомерие и гордость, вошедшие в поговорки, бояре действительно заботились о своих подданных и защищали их, не жалея сил и не щадя себя, ведь пока простолюдины верили им и в них, видели, что бояре заботятся о них, они платили им верностью. Пока этот фундамент цел, бояре могли оправиться от любых потерь, а это было главное. Род превыше всего, и если надо стоять насмерть ради того, чтобы он имел возможность продолжать процветать, то за это и жизнь отдать было не грех, а потому они вполне логично заявляли, что в гробу видали сейчас умирать ради интересов империи. Мол, спасибо, истории с рейхом и наблюдения за тем, как у нас медленно отжимают Кавказ и выходят на просторы юга России османы из-за отсутствия поддержки от императора и империи их кое-чему научили. Мы и в этот поход выдвинулись лишь по одной причине: в случае поражения империи в Прибалтике, к шведам быстро присоединились бы поляки, и был риск, что они решат пощипать наши земли. Ну и ради того, чтобы поглядеть на тебя в деле, как-никак твой родич, многоуважаемый Федор Шуйский, активно продвигает тебя как мост и посредника для нашего союза со вторым императором, заявил Морозов. Что ж, можно сказать, что эти цели достигнуты, твоя победа над тремя десятками боевых магов Британии, присланных по твою душу, более чем подтвердила твою славу и репутацию как реинкарнатора небывалой силы. С тобой мы тоже в общих чертах познакомились, поглядели и оценили чародеев и воинов твоего рода, увиденное тоже говорит в твою пользу, а идти воевать дальше смысла никакого не имеется, так что предлагаю не тратить зря времени. Оставим каждый по старейшине от каждого великого рода с тобой, дабы они были связанными представителями наших интересов, и расходимся по домам. И это речь представителя великого рода Морозовых, сделанным изумлением заговорила Алена, рода, который считается в империи четвертым по могуществу, рода, чьи войска способны убивать магов заклятий, даже не имея в своих рядах чародеев этого уровня. Как только немного запахло жареным, вы не нашли ничего лучше, чем сбежать, оправдывая себя чужими проступками и заботой о своих землях. Воистину в удивительное время мы живем, судари и сударыни, если даже Морозовы в открытую демонстрируют свою трусость. Я поморщился, недовольно взглянув на свою, даже не знаю, как назвать связывающие нас нити, мы больше, чем родственники и любовники. В общем, Алена сейчас, на мой взгляд, перегнула палку. Но что-либо сказать телепатически возможности не имелось, а в открытую затыкать рот одному из главных членов моего рода я не собирался. Если, конечно, она совсем уж не потеряет берега. Мне, конечно, не под силу бросить вам вызов и на дуэли заставить вас ответить за оскорбление, вынудив либо просить прощения, либо отделать, как бог черепаху, подавшись вперед, тяжело, из-под лобья глядя заговорил Морозов. Однако, как вы правильно заметили, мой род может убивать чародеев вашего уровня даже без поддержки магов заклятий. И разбрасываясь оскорблениями в наш адрес, вы рискуете на собственной шкуре убедиться в этом. Ну, тут я бы не был столь категоричен. Доспехи и меч Алены были достойны зваться родовыми регалиями любого великого рода из первой десятки. Артефакты, созданные для себя любимого величайшим чернокнижником этого мира, обладали огромной мощью, которую Алена пока освоила лишь частично, как и свои силы. А еще она, наконец, создала восьмое заклятие, став еще сильнее. Прибавился резерв маны, дополнительно укрепилась энергетика и так далее. Но проверять, кто окажется сильнее, дружина великого рода Морозовых или моя Алена, мне совершенно не улыбалась. Как оказалось, мудрые и опытные аристократки тоже. «Тогда, если вы не трусы, докажите это», — горячо ответила она. «Я понимаю ваши резоны и согласна, что идти навстречу армаде, что без труда сумеет смести нас всех, это глупость, но ведь мой господин и не просит о подобном. Речь идет лишь о быстром рейде, в котором будут участвовать лишь сильнейшие. Докажите всем, что Морозовы действительно великий и славный род, не боящийся врагов и не пасующий перед трудностями». Услышав обращение «мой господин» относительно меня, большинство бросило на меня короткие удивленные взгляды. Да уж, некоторые вещи вышибить из старейшины моего рода было просто невозможно. «Мой господин, повелитель, владыка, называть меня просто глава или по имени она не то, чтобы отказывалась, просто делала это лишь в первые час-полтора после просьбы об этом, а дальше все возвращалось на круги своя, как сегодня, сначала собрание, перед которым я велел ей обращаться ко мне нормально, час уже минул, и я снова господин, хозяин и повелитель. Что даст нам этот рейд?» — вмешался Шереметьев. «Нет, серьезно, атаковать малой группой элитных войск армии врага смысла не имеет, они быстро стянутся уже своими элитными силами и мы проиграем, так не разбить армии шведов, не говоря уж о приближающихся британцах. А рейд на Стокгольм, даже в случае его успеха, ничего не даст ни в тактическом, ни уж тем более стратегическом плане. Так какой смысл рисковать, атакуя столицу северян? А риск немал, это столица, город, который веками укрепляли, вкладывая туда очень много ресурсов. Они вполне могут отбиться, а мы можем понести совершенно ненужные потери, причем среди элитных боевых магов, каждый из которых сейчас бесценен. Сторонники устроить рейд тоже имелись, шуйские, долгорукие и бутурлины, ну и багринин, каменев и более мелкие аристократы из тех, что были в моем непосредственном подчинении. Не все, конечно, примерно треть тоже не разделяла моей идеи, но все же, а вот Шереметьевы, Морозовы, Нарышкины, Головины и Аксаковы были против, и их поддерживала большая часть более мелких родов, а учитывая, что у бояр просто нет родов мельче, чем первого ранга, тех, где есть хоть один архимаг, то их голоса волей-неволей, а тоже следовало учесть. В общем, это говорильно длилось битый час. Умеющая, в отличие от меня, в переговоры и общении с высшей аристократией Алена была голосом моего рода в этой словесной баталии, но тут уж нашла коса на камень, ее визави были тертыми калачами, закаленными интригами и борьбой между собой, и в навыках выворачивать ситуацию в свою пользу не уступали моей Алене. И длилось бы это действо, если бы я не решил выложить на стол убедительный козырь, который я, если честно, хотел бы приберечь и не демонстрировать раньше времени. «Судари и сударыни», — поднял я голос, перебив говорившего в этот момент Шереметьева, — «прошу прощения, что перебиваю, но позвольте сказать и мне, обещаю, если вас не убедят мои слова, то я откажусь от своей затеи и вы будете вольны поступать, как вам заблагорассудится, отговаривать и мешать не буду». Недовольно поморщившийся Шереметьев, тем не менее, кивнул. Остальные тоже заинтересованно уставились на меня, и я, вздохнув, продолжил. «У нас есть способ организовать не просто рейд небольшой группы элитных бойцов. Мы можем устроить атаку на Стокгольм всеми имеющимися у нас силами, всей этой совместной армией, со всеми бойцами и боевыми судами, а после также, с помощью магии пространства, вернуться в нашу империю». Ответом мне стали десятки недоверчивых, а уж как подскочил уровень изумления и недоверия, Когда бояре и дворяне увидели изумление на лице самой Кристины, словами не передать. «Прошу прощения, господин глава, но, как мне кажется, даже маг заклятий школы пространства на такое не способен, разве нет?» – осторожно сказал кто-то из старших магистров. «Действительно, Аристарх Николаевич», – добавила Бутурлина, – «одно дело на пару-тройку тысяч километров провести небольшую эскадру или несколько тысяч, пусть будет даже 10, с магами. Ну, учитывая уровень в 4 заклятия госпожи Кристины Николаевой Шуйской, она сможет перекинуть за раз линкор, 4-5 крейсеров, десяток, ну дюжину эсминцев с экипажами и абордажными командами, и дополнительно, скажем, 1004-5 гвардейцев с их линейными магами. Но даже подобное потребует всех ее сил и мастерства, и после подобного она вполне может получить магическое истощение. А если и не получит, то все равно будет полностью обессилена и ей понадобятся сутки, а может и двое, не знаю, какие у нее параметры выработки маны ее источниками, в течение которых переброшенные войска будут вынуждены оставаться на вражеских территориях. А учитывая малую численность наших сил, за это время нас попросту зажмут и уничтожат силами оставленных дома войск, регулярной армии, гвардиями обычных и великих родов и спешно добравшихся до Швеции магов заклятий. Это самоубийство, и это правда. Нет, она могла бы перекинуть куда большее количество наших сил, возможно даже туда и обратно одним днем. Не все это войско, но раза в 2-2,5 точно, притом не рискуя магическим истощением. Но для этого ей нужен был маяк и стабилизатор в нужных точках пространства. Ритуальный круг, причем не одноразовый, а прямо надежный, стационарный. Сложное построение ритуальной магии, очень дорогое по ресурсам и достаточно сложное в создании, к тому же изрядно фонящее магией. Нужно было поставить по одному такому в обеих точках, и отправление, и прибытие. И даже построив их, использовать сразу было невозможно. Они сами восполняли резерв своей энергии, но делали это из окружающей среды, и для предельного по возможностям перемещения вроде переброски больших масс войск им необходимо было с неделю набирать энергию. Если они не стояли на магических источниках, конечно, разумеется, поставить такой ритуальный круг в Швеции для переброски войск было бы невозможно. Во-первых, нас скорее всего засекут еще на этапе строительства, из-за частых выбросов энергии, во-вторых, у нас нет столько времени. Даже если установить такой круг где-нибудь в такой заднице, где этого не засекут, то само перемещение невозможно провести незаметно, и за время, которое потребуется, чтобы добраться до Стокгольма, там уже успеют подготовиться и подтянуть силы. Вы абсолютно правы, удивил я волшебницу, но только в том случае, если бы я предлагал именно то, о чем вы сейчас сказали. Однако я предлагаю иное, перенести вообще все войско сперва туда, а затем обратно, и у меня есть возможность сделать подобное реальным. На таких условиях вы согласны на рейд? В целом, да, ответил Морозов. Но позвольте задать один вопрос, Аристарх Николаевич, прежде чем я дам окончательный ответ. Конечно, кивнул я, спрашивайте, зачем вы так настаиваете на этой авантюре? Что вас толкает на это? Какие цели вы преследуете? Все просто, пожал я плечами. Все эти годы горели только наши города и села, и за это время и мы, и наши враги впали в одно забавное когнитивное заблуждение, причем впали даже самые умные из участников этой бойни. Обведя взглядом присутствующих, я продолжил, и мы, и враги почему-то принимают как аксиому тот факт, что война и разрушение в этой войне могут происходить только на территории нашей империи. Они убеждены, что война не коснется их дома, что даже если Российская империя выбьет им зубы, они просто спокойно отступят домой и будут оправляться от поражения. Вспомните, ведь даже Японию мы никак особо не наказали, наших очень быстро вышибли с их островов, а остальные, Цинь, Речь Посполитая, Четвертый Рейх, Османы, все они остались почти безнаказаны. Ну, насчет Рейха ты немного ошибаешься, возразил Федор Шуйский. В Аугсбурге мы устроили славную бойню, там тоже была наша неожиданная атака, а потом война пошла уже на землях Рейха. Аугсбург был отличной операцией, кивнул я. А насчет Рейха, война была на окраинах их территории, на землях, не имеющих для них большой ценности. Мы же ударим в самое сердце Швеции, по столице. Ее разрушение нанесет огромный ущерб северянам, не сразу, но постепенно. В конце концов, столица у них один из главных узлов экономики и финансов, там волей-неволей концентрируются немалые потоки средств. Но плевать на это. Хрустнув шеей, я продолжил. Главное другое, в случае успеха новости об этом заставит всех наших врагов вспомнить, что тылы у них вполне себе уязвимы и стоит оттянуть домой побольше войск. Уведя их с фронтов, замечу, это поднимет боевой дух всем нашим, кто участвует в этих войнах. Сожжение одной из вражеских столиц, наконец-то первый реальный ущерб этим уродам. А ведь если все пройдет хорошо, то можно будет повторить этот трюк и с другими столицами или крупными городами врагов. Да тех же англичан, например. И это будут держать в уме и враги, и наши. Слишком много за эти годы было поражений, слишком много побед вроде нежитиной Нивы. Врага-то одолели, но пара губерний лежит в руинах и обескровлены до предела. Нам нужна крупная победа. Да не просто крупная, а еще и чистая, та, которую при всем желании невозможно поставить под сомнение. И мы ее добьемся. Морозов, откинувшись на спинку стула, некоторое время задумчиво молчал. И не он один, мои слова заставили задуматься многих. Первой вышла из задумчивости Бутурлина. Вы правы, Аристарх Николаевич. Нам действительно нужна вот такая, чистая победа. Империю слишком долго били, а она лишь защищалась. И несмотря на все наши трения с Петроградом и императором, я все еще коренная имперка в демоны уже знает в каком поколении. Сперва род, затем отечество, и лишь затем все прочее. Я имперка, и мой род имперцы, и ради империи я готова рискнуть. За Бутурлиной последовали и другие, по итогам этого совещания я получил всеобщее согласие. Дело осталось за малым, организовать обещанное перемещение, туда и обратно. Как ты это сделаешь? Поинтересовался Федор. То, что ты предлагаешь, при имеющихся ресурсах просто невозможно. Какой-то артефакт. Будь у меня подобный артефакт, я бы уже давно его использовал, и не один раз, усмехнулся я. Из того, что касается пространства на действительно высоком уровне, у меня лишь один артефакт. Вот этот вот, длинноногий, стройный и голубоглазый, на имя Кристина откликается. Спасибо, язвительно ответила. Хоть красоту подчеркнула и артефактом назвал, а не животным. Очень тебя люблю за твои комплименты. Правильно делаешь, что любишь. А после того, что я намерен сделать, ты в благодарность вообще должна моей наложницей стать лет на 200 минимум. Проворчал я и повернулся уже к Федору. Ритуал с жертвоприношением, весьма значительным. Я обращусь к одной весьма могущественной сущности, и она нам поможет. Глаза старика жадно сверкнули, Федор был невероятно охоч до знаний. Собственно, именно это и делало его опасным бойцом. С его количеством знаний он легко мог подобрать ключ к победе над большинством оппонентов. А еще именно это привело его к новому сердцу и увеличению срока жизни до тысячелетий. «Мне хотелось бы посмотреть на этот ритуал», – вкратчиво заявил он. «А мне хотелось бы трахнуть английскую королеву. Говорят, невероятно красивая баба и в постели переплюнет любую куртизанку», – ответил я, вскинув брови. «Но жизнь, увы, суровая штука, и не все наши желания исполняются. Это секрет рода, из той его части, что будет доступно для изучения лишь моим детям. Ну и ей, в силу ее дара и ситуации», — кивнул я на Кристину. «Я же не говорю, что прошу этого бесплатно», — всплеснул руками Федор. «Я всегда честно оплачивал твои знания и услуги. Просто скажи, что тебе нужно в обмен на ритуал». «Эх, Федор», — едва удержался я от панибратского Федя. «Федя, с последнего раза, когда ты оплачивал мои знания и навыки, ситуация сильно изменилась. Мне больше не нужны доспехи и оружие для гвардии, да и своя эскадра уже есть. Боюсь, лавочка по обмену стеклянных бус на золото закрылась. В общем, Шуйскому пришлось уйти ни с чем, как и всем остальным, что в течение следующих 3 часов приходили с аналогичными предложениями. Лагус, повелитель пространства, весьма своенравный и эксцентричный, но очень могущественный и древний великий дух. Это существо было куда древнее и могущественнее Марготона, и в их иерархии он стоял намного, намного выше моего приятеля. Они были попросту в разных лигах. Своей силой этот повелитель был сопоставим со старшими богами. И это не просто слова, даже мне известны случаи, когда он сражался и убивал старших. У меня с ним были весьма своеобразные отношения еще в прошлой жизни. Скажем так, его забавляло наблюдать за мной в критических ситуациях. Бывало даже так, что если ему очень понравилось увиденное, он возвращал мне плату и добавлял от себя. Такое было лишь дважды, и в обоих случаях моя жизнь висела на таком тончайшем волоске, что я бы ни за что не согласился вновь оказаться в этой ситуации, какую бы мне ни предложили награду. В отличие от Марготона, Лагус не принимал жертвы. Зарезать ради его призыва сильного мага или могущественного монстра было бы пустой тратой силы ценного пленника, потому я и не обращался к нему, даже достигнув 8-го ранга и сделав свой род великим по праву. И вызывать его по пустякам тоже не стоило, он бы просто отказал, даже не откликнувшись на зов. Я планировал устроить его призыв, чтобы показать ему Кристину, обладателей подлинного таланта в его родной силе, пространстве, он привечал, а Кристина, в отличие от меня, была действительно одарена в этой ветви магического искусства. Жаль только, что она самоучка и ее способности весьма ограничены из-за этого факта, и Лагус мог бы это исправить. Собственно, великий источник в моей столице регулярно отдавал 10% своего резерва в уже подготовленный ритуал. Нужная магическая фигура была давно вырезана, а подходящий дар подготовлен, оставалось дождаться, когда он заполнится необходимым количеством энергии. Помнится, это обходилось мне в 3,5 моих полных резервов бытность великим магом. Но в любом правиле есть исключения. Больше всего Лагус ненавидел два вида существ, различных богов пространства. Все эти хозяева дорог, боги путей, покровители гонцов и прочие разновидности божеств, так или иначе связанных с пространством, были ему врагами. Почему, не знаю, знаю лишь, что это не общие правила для повелителей пространства и прочих духов этой силы, а его личные заморочки. А второй вид существ, которых он ненавидел куда больше, были демоны Инферно и их прислужники. Ибо пространство Инферно обладало какими-то иными качествами, чем привычное нам, и в любом мире, где побеждали эти твари и наводили в нем свои порядки, пространство тоже менялось. В общем, они были естественными врагами, и этим все сказано. Поэтому лучшие из моих заготовленных жертв, которых я планировал использовать для получения услуг от совсем другого существа, придется истратить сейчас. Эх, погубит меня моя расточительность, как есть погубит. Глава 2. Так, вроде все готово, оглядел я свое творение. Кристина, что там с насыщением магии пространства? У меня вышло равномерно распределить, баланс пространства хромает в 3 секторах нарушен, а в одном откровенно хромает, ответила девушка. Давай я поправлю, ни в коем случае, даже не думай трогать, ты свои напитала, как я сказал, вот и умница, а мое не трожь. У меня было 17 секторов, отдельных магических знаков, нарисованных кровью принесенных в жертву архимагов, у девушки 6, многолучевая звезда, обведенная 3 кругами, меньший из которых был в самом центре фигуры, исписанный по краям сложными и заковыристыми знаками. Неравномерное распределение магии пространства, а попросту маны, которую магия самой ритуальной звезды преобразовывала, наделяя ее нужными свойствами, у меня вышло ненамеренно. Просто я действительно не обладал выдающимися способностями в этом магическом искусстве. Слабая 4 из 5 баллов, не более. Для примера, у той же Кристины по 5-бальной шкале было все 7, гений, что тут скажешь. Нет, каждый, кто может своими силами достичь 8-го ранга магии, особенно как она, без посторонней поддержки, является гением от магии. Вот только она двойной талант, помимо основного, связанного с магическим развитием, она еще и гений в магии пространства. Там, где мне нужно будет долго и упорно сперва учиться, потом закреплять изученной продолжительной практикой, она управится с 2-3 попыток максимум. Это природный дар чертовых гениев. Каждый раз, насыщая сектора, я в нескольких делал ошибки. Это было не критично, больше того, это было своеобразным почерком, по которому Лагус сразу понимал, кто к нему пытается дозваться. Принц Генрих отомстит за меня. Яростно выплюнул стоящий на коленях в самом центре фигуры некогда важный, влиятельный и богатый пэр Англии, великий лорд Британской империи и выдающийся демонолог, лорд Глостер. А если и нет, то я сделаю это сам. Моя душа переродится в пламени Инферно, и тогда, пока пленник бросался угрозами, активированный мной минуту назад ритуал создал пространственное искажение, из которого на нас обрушилась аура чудовищного могущества. Повелителю пространства не требовалось много времени, чтобы прибыть к месту призыва, при условии, что он согласится откликнуться на зов. «Это ты, дрочливый мальчишка, а ведь я так и думал, когда не обнаружил твоей души, переродившейся духом». Этот поганец просто не мог так просто сгинуть. Уж в чьи-то из миров посмертия, принадлежащих богам, ты бы не пошел, да и перерождаться вряд ли бы захотел. У тебя же были амбиции стать повелителем, да причем более могущественным, чем я. И тебе привет, великий Лагус, с поклоном ответил я. Ты прав, я не сгинул окончательно и не обратился духом. Каким-то образом я реинкарнировал в другом мире. Все шестеро предназначенных в жертву английских чародеев были придавлены мощью вызванного нами существа. Он их попросту парализовал, оставив в сознании. Рада приветствовать великого повелителя пространства, куда ниже, чем я, поклонилась Кристина, произнося заученные от меня слова. Кристина Николаева Шуйская выражает свое почтение вашему могуществу. В центре фигуры, на высоте 5 метров, начали сгущаться чудовищной мощи энергии. Странные, сложные даже для моего восприятия и понимания процессы происходили прямо сейчас с окружающим нас пространством. А во, это третий раз на моей памяти, когда он лично воплощается в материальном мире. Выпрямившись, я внимательно всмотрелся в точку в пространстве, в которой происходил этот процесс. Не материя, а сама суть концепции пространства с нотками великой реки времени сгущались, быстро расширяясь и принимая очертания человека. Пространство и время, соединившись воедино, искажали сам мир вокруг нас, на участке, сейчас посвященном ему, на ритуальной фигуре. Попытка использовать силу души для того, чтобы лучше понять происходящее, тоже многого не дали. А жаль, наблюдение за такими вот процессами проявления чистой силы самой магической силы, как сейчас, могли дать очень многое. Я, собственно, во многом свою магию пространства основывал и разрабатывал на таких вот наблюдениях, в том числе и двух его предыдущих воплощениях. Но, к сожалению, сейчас я рылом не вышел. Слишком слаб и слишком слабо энергетическое тело и аура, чтобы воспринять и осознать происходящее. А вот Кристина, наоборот, замерла, жадно погрузившись в созерцание, и чувствами, и восприятием, и даже зрительно и слухом. Она, в отличие от меня, явно получала сейчас огромную пользу. Спустя полминуты процесс был завершен. Перед нами предстала 2-метровая гуманоидная фигура, без половых признаков, без носа, ушей и рта, сгущенная серая сила пространства с ярко сияющими белыми глазами. Я откликнулся отчасти от любопытства, а отчасти и потому, что ощутил эту девочку, которую ты привел, заговорило существо. Мелкий поганец, а ты знаешь, как привлечь мое внимание? 6 демонологов, пропитавшихся скверной настолько, что пути назад у них уже нет, и это дитя с неплохим талантом. Ну как я мог пройти мимо подобного? Лагус всегда обращался ко мне как к ребенку. Не от избытка нежности, а потому что даже в те годы, когда я считался почтенным старцем 3 века от роду, для него я все равно был чуть старше младенца. Этому существу были уже миллионы лет, как минимум миллионы. Про себя я довольно улыбнулся. Лагус взял расходы энергии за ритуал на себя, оплатив его, так сказать, из своего кармана. Это хорошо, очень хорошо. Дитя, как тебе, наверняка, уже говорил малыш Пепел, я питаю некоторую слабость к разумным, что одарены по части моей силы. У тебя отличные задатки в магии пространства, но, насколько я могу судить по твоей ауре и имеющимся заклинаниям, у тебя не было толкового учителя. Да, великий, призналась она, я самоучка. Так уж сложились обстоятельства. Лагус помолчал, словно раздумывая. Затем вскинул голову, словно бы глядя на небеса мира. И, не опуская голову, заговорил. Это очень интересный мир. Он вот-вот пройдет эволюцию и рожденным в нем откроется возможность достигать 9-го ранга. Вот только прямо сейчас я ощущаю в нем мощное движение самой судьбы. Скоро события, участниками которых являетесь и вы, определят будущее мира. Демонологи, маги небытия, некроманты, слуга повелителя воды или обычные маги вроде вас, решится, кто именно будет здесь править. А ведь учитывая разломы, так обильно питающие этот мир, после эволюции он за какие-нибудь 1000-2 лет станет воистину могуч. Он резко, едва уловимым глазу движением опустил голову и уставился прямо на меня. Я принимаю твою плату и соглашаюсь помочь в задуманном тобой. Как ты и хотел, я использую в качестве проводника эту девочку. Твоя плата принята. Желаю удачи, теперь я снова буду забавляться твоими приключениями. Я ощутил, как в мою ауру впитывается, быстро вплетается метка, полученная от могучего повелителя. Похожая, но куда более сложная досталась и Кристине, после чего, не говоря ни слова, повелитель пространства исчез, забрав 6 чародеев. Знаки и линии магической фигуры полыхнули нестерпимо ярким светом и исчезли, не оставив и следа на каменной площадке. Какая интересная информация! Мир эволюционирует и скоро здесь станет возможным ранг великого мага, раз, некое движение судьбы или как оно там, противостояние, что определит, кому достанется мир. То есть наша война с бриташками и прочей нечистью это не просто войны за статус и территории, а практически битва за будущее мира, хотя чего уж там, это и так на поверхности, стоит только немного задуматься и никакие ветры судьбы становятся не нужны. Если верх одержат демонологи и получат при этом тысячи сильных одаренных в плен, а также смогут творить свои ритуалы где угодно и с почти любым количеством жертв, то скоро демоны здесь начнут чувствовать себя как дома, а сейчас единственные, кто в случае демонических перекосов в мире способны рога им позбивать, это мы. Думаю, они изрядно напитали своих союзников из Инферно за годы войны, пока нам было не до наблюдения за ними. Приготовление к телепортации заняли несколько часов. Всех раненых мы переместили из разбитых на земле лазаретов в летающую крепость. Затем единый флот выстроился в боевую формацию, чтобы иметь возможность вступить в бой сходу. Едва только произойдет перемещение. Десантные корабли же, в отличие от боевых, зависли в полусотне метров, дабы по прибытии сразу же начать высадку пехоты. В отличие от нас у бояр с собой имелась не только полевая артиллерия, но и больше 200 пилотируемых големов, 70 стандартных, или, с учетом появления так называемых тяжелых големов, эти теперь следовало звать средними, а с ними 140 единиц легких, мощный техномагический ударный кулак, ну и 500 богатырей, от мастеров до архимагов. Правда, последних было лишь трое, но тоже неплохо. Еще большой вопрос, кто опаснее, богатырь или пилотируемый голем? Я еще не видел толком в деле этот вид местных боевых магов, так что будет интересно поглядеть. Ну и еще отряд элитной пехоты, мои гвардейцы, обладающие даром магии, всеми преимуществами тел гвардейцев и способностей, основанных на пране, плюс владеющие моими молниями. 1000 красавцев, способных дать бой кому угодно. К счастью, у нас были с собой еще и грузовые суда, забитые разным нужным в походе добром. Некоторые из них обладали расширенным внутренним пространством, сейчас пустым. Нам было куда грузить возможную добычу. «Как близко к городу ты можешь нас телепортировать?» — уточнила Бутурлина. Именно она была командующей флотом бояр, и мой собственный командующий без споров и возражений признал ее власть, насколько я понял. Она была весьма известной дамой в кругах офицеров воздушных флотов. 5 километров от городских стен, ответила Кристина. Ближе не могу, там чем ближе к городу, тем сильнее помехи и блокировки. Устроены очень хитро, без помощи великого Лагуса я даже себя одну туда бы ближе 20 километров от стен не перенесла. 5 километров, идеально, кивнула Бутурлина. Дистанция для обстрела города и его укреплений вполне приемлемая, ближе вот так сразу было бы опасно. Мы не знаем, как и какими чарами защищена столица, поэтому город лучше брать штурмом поэтапно, постепенно взламывая защитные барьеры и магию. Итак, план следующий. Я стоял на борту змея, ощущая, как вокруг меня приходит в движение само пространство и время, верный признак того, что в творимом колдовстве участвует либо один из повелителей пространства, либо творящий чары маг достиг огромного мастерства в своем искусстве. Ибо действительно достойный уровень владения пространством означал, что ты на некотором уровне овладеешь и временем. Лучшие чары этого раздела волшебства обязательно включали в себя использование и времени. То же самое происходило везде, насколько хватало моего восприятия. На палубе я стоял не один, со мной были Алена и Ярослава с Федором Шуйские. Командовать пехотной операцией предстояло мне, и учитывая, что пехота куда уязвимее парящих высоко в небе бронированных судов, обладающих защитными барьерами, под моим началом было решено оставить 3 магов заклятий. Шереметьев, Долгорукий, Багрянин, Каменев и сама Бутурлина останутся с флотом. На земле от Каменева, да и Багрянина тоже, было бы мало толку. Первый только и умеет своим здоровенным каменным колом швыряться, второй, в силу ускоренной подготовки, толком умел проявить себя только в нападении, прикрывать большие группы пехоты магией и действовать в условиях городского боя он не умел. А вот раздавать тяжелые оплеухи по магическим барьерам или защитным сооружениям с удобной дистанцией для них было самое то. С нами было 18 архимагов. 6 моих, Ольга, уже тоже Николаева Шуйская, Василий Николаев Шуйский, Светлый и Темный, если проще, Петя, Гриша, Алтына и, наконец, прибывший с Аленой Андрей. Здоровенный сплошной латный доспех, вооруженный огромным двуручным мечом и с прицепленным на пояс жезлом, сделанным из позвоночника, на который прикрепили череп, светящийся изнутри синим светом, что создавал пару сотканных из синего света глаз. Разумеется, кости были человеческими, а в артефакт была заточена душа какого-то сильно провинившегося циньского архимага Малифика. Обнаружился среди недавно среди трофеев с войны в Приморье, в отделе, где лежало все, что мы не смогли идентифицировать. Андрей с первого взгляда понял, что перед ним, несмотря на все попытки духа скрыть свое присутствие, с простыми магами низких рангов это прошло, но не с рыцарем смерти уровня архимага. А вот остальные 12 архимагов оказались, к моему изумлению, шуйскими. На вопрос, где они их столько достали, что даже в такой поход утащили аж 12, Федор сварливо напомнил мне о родовых тайнах, все еще не остыл от моего отказа. А ведь я ни одного из них в лицо не узнал. Я, конечно, знал в лицо не всех обладателей седьмого ранга в свою бытность шуйским, но 2/3 точно. И ни одного из этих 12 я не узнал, а ведь в то время считалось, что их у шуйских всего 14. Видимо, не я один быстро нарастил мощь имеющихся под рукой чародеев. Ведь от новичков я ощущал то же, что от своих старших магистров, силу новых сердец. Пространство вокруг стремительно превратилось в потоки восходящей наверх энергии. Мы на какое-то время оказались вне пространства и времени нашего мира, но продлилось это недолго. Спустя 2 секунды мы уже оказались в совсем ином месте. Впереди, 5-6 километрах, сверкали чистой серой черепицей крыши домов шведской столицы, Стокгольма. А вот под нами были отнюдь не пустые поля. Нас перенесло прямо на пригород столицы северян. Мой крейсер был в числе тех судов, которые были выделены в помощь пехоте. Их было немного, змей как флагман и еще 3 крейсера, 8 эсминцев и 3 десятка фрегатов и корветов. Первые секунды люди внизу не понимали, что происходит. Армада наших судов заволокла небеса так, что в ясный день весь пригород накрыло сплошной тенью. Времени терять было нельзя. Пригород был небольшим, и большая часть десантных кораблей оказалась справа и слева от него. Лишь небольшая центральная группа была тут. В небе, километрах в 3 над нами, грянул слитный залп множества орудий, бутурлина начала действовать сходу, не рассусоливая. Защитный барьер шведской столицы и его операторы показали себя с лучшей стороны, несмотря на удивление происходящим. Получив от сигнальных чар извещение о тревоге, они мгновенно начали вливать в барьер огромные потоки маны. Чуть сияющий синим и теряющий процентов 20 маны паразитными потерями из-за спешки, с которой его напитывали, защитный барьер вражеской столицы начал содрогаться от бьющих по нему зачарованных снарядов. Несмотря на то, что маги-операторы первого защитного барьера Стокгольма не прохлопали ушами тревогу, это лишь чуть оттянуло неизбежное. Бутурлина приказала заряжать главные калибры линкоров, крейсеров и летающих замков бронебойными снарядами. Опытная командующая не собиралась полагаться на волю случая. Барьер дрожал и содрогался, постепенно трескаясь от 4 с лишним десятков впившихся в него снарядов. В отличие от остальных, эти не взрывались при столкновении с целью. Одни выжигали невероятными температурами путь через броню врага, другие искрились тысячами молний, формирующих на передней части снаряда мощнейшую шаровую молнию, третьи пытались продавить гравитацией. Бронебойные снаряды зачаровывали по-всякому, в разных ситуациях мог пригодиться разный тип снаряда. Дорогие, зараза, снаряды-то. Двинувшиеся вперед боевые суда развернулись другими бортами, с которых добавили огня по несчастному барьеру, и когда грызущих его бронебойных оказалось около 9 десятков, он рухнул. Мы и наши десантные корабли двигались с небольшим отставанием от боевого флота, наша задача была начать атаку, когда флот и высшие маги продавят первую линию обороны, то бишь внешнюю городскую стену, и тогда десант будет высажен сразу в городской черте, минуя необходимость штурма стены. Дабы не терять много времени, продавить предполагалось участок в 4,5 километра, после чего флот сосредоточится на своих задачах. Наши же бойцы должны будут дальше уже сами разбираться с городской стражей, солдатами гарнизона и гвардейцами да боевыми магами аристократов из тех, чьи особняки располагались в черте первой линии стен. Благо знати тут водилось мало. Если операторы городского барьера показали себя с лучшей стороны, то об остальном гарнизоне подобного сказать было никак нельзя. Вместо ответного огня из мощных крепостных батарей, стоящих на прямоугольных высоких бастионах, вместо удара множества зенитных заклятий из специальных, дорогих техномагических орудий, стены ответили сотнями растерянных, паникующих бойцов и офицеров, не понимающих, чего хватать, куда бежать. Новый залп из орудий уже не только линкоров и крейсеров, а всех судов флотилии разом просто смело этих бедолаг. Бастионы и обычные башни выстояли, окутавшись защищающим их свечением, индивидуальные барьеры, заложенные для особо важных в обороне стены укреплений. Больше я уже не обращал внимания на обстрел стены, уже было очевидно, что воздушный флот свою задачу выполнил, предоставив нам очищенный от врагов участок стены для высадки десанта. Десантные корабли начали перестраиваться, выстраиваясь в колонну. Чуть впереди первого ряда зависли и мы, дабы в случае опасности успеть разобраться с угрозой. Десантные суда, конечно, оснащали довольно мощными барьерами, да и строить их старались как можно более крепкими, однако проверять насколько именно никто из них хотел. А защитные чары города, где атакующие формации? С удивлением спросила Алена. Уже 7 минут с момента нашего появления прошло, плюс у них тревогу забило еще пока мы перемещались. Город что, вообще не способен защититься? Накаркало, ворона, недовольно пробормотал Федор. Алена бросила холодный взгляд на Шуйского, но ответить не успела. Стокгольм, наконец, показал нам приветственный фейерверк. Из глубин города, оттуда, где над всеми прочими постройками высился могучий замок, являющийся резиденцией короля Швеции Олафа VI Фалькунга, в небо выстелил толстый луч синего цвета. Он целил не в наш флот. Магическая атака ударила в облака примерно на полпути между замком и нашей флотилией. Несколько сотен судов нашей эскадры резко, по команде Бутурлиной, бросили максимальную мощность на судовые барьеры. В воздухе все резко заребило от магических барьеров, ставших видимыми от избытка маны. Несколько секунд ничего не происходило, и флот все так же спокойно летел вперед, ко второму кольцу крепостных стен, куда более высокому и хорошо укрепленному, чем первое. С момента нашего прибытия прошло уже 11 минут, и на втором оборонительном рубеже врага уже подавили панику и успели подготовиться к обороне. Видимо, там стояли вояки покрепче, прошедшие усиление зельями смертные, элитные пехотинцы регулярной армии, и маги не просто из магических колледжей для простолюдинов, а офицеры-дворяне, прошедшие куда более качественную подготовку. Как бы там ни было, именно нам придется драться с этими ребятами. Задача флота не разбираться с наземными укреплениями, Бутурлина и остальные должны взять на себя замок Фалькунгов, сделать так, чтобы король и его лучшие чародеи, сидящие на магических источниках и управляющие оборонительными чарами, были заняты ими, а не нами. Тем временем первый удар Фалькунга наконец начал действовать. Облака в небе изменили свой цвет с серо-белых на голубой, после чего сверху начали падать льдины. Ни град, ни сосульки даже, с неестественно поголубевших небес посыпались огромные льдины, самая малая из которых была размером с одноэтажный домик, а крупнейшие выглядели как небольшие айсберги. Они были здоровее наших линкоров. Какой идиот использовал чары, предназначенные для площадного удара по пехоте противника, находящегося за пределами города прямо в черте столицы? Удивился я. «Паникуют, сволочи», – злорадно ответила Ярослава. «Бьют чем попало, не считаясь с возможными разрушениями. К тому же в первом кольце стен живут, в основном, небогатые слои населения», – добавила Алена. «Разные простолюдины и низкоранговые маги, ну и те рода, где никого выше мастера отродясь не водилось. Ледяной дождь, хоть и выглядел эффектно, на деле нанес ущерб лишь самому городу. Чары накрывали площадь раза в три большую, чем занимал вторгшийся флот». И эта атака, что бы я ни думал о ее уместности, точно лишила бы нас какого-то количества судов, гарантированно пережить встречу с наиболее крупными льдинами мог не каждый крейсер. Окутавшийся серым свечением флот резко, одним рывком вперед и вбок вышел из-под этого удара, Кристина помогла. Это плохо, у нее резерва, который можно потратить без риска застрять здесь, совсем немного. Батареи второй линии стен открыли огонь. Флот как раз оказался в идеальной позиции для шведов, однако первый, дружный залп не принес успеха. Выкрученные на полную щиты отразили снаряды, к тому же шведские канониры допустили большую ошибку, сосредоточив огонь на крупнейших судах, сразу видно, что неопытные. В такой ситуации надо было выбивать эсминцы и фрегаты с корветами, чьи барьеры были вполне реальные шансы пробить. Первая волна, начинаем высадку. Послал я мысль капитанам десантных кораблей. Внезапно зачесалось раненое плечо, и я, поморщившись, прошелся телекинетическим усилием по зарубцевавшейся ране, унимая зуд. К чему бы? Небо над замком Фалькунга потемнело, превратилось в некое серое марево, и из него ударили десятки длинных, вытянутых копий из энергии самого небытия. Ублюдок Ивар лично поработал над столичными чарами, кто бы сомневался. Серые копья одним своим видом вызывали тревогу, и, как оказалось, не только у меня. Вылетевший им навстречу чародей, судя по ауре, Шереметьев, создал в то исчезающее малое мгновение, что у него было, огромный по площади барьер из чистого света, и серые копья, врезавшись в него, остановились. 3 секунды продержалось творение магии Шереметьева, после чего барьер рухнул, разом весь, целиком. А ведь это было довольно мощное заклинание, я даже за много километров ощутил объем вложенной маны. Удар боевой магии фалькунгов на этот принес первые успехи для шведов. Один крейсер, пораженный таким копьем, пробившим его барьеры, начал терять высоту, заваливаясь носом вперед. 6 эсминцев и 10-1.5 мелочи, болезненные, но даже близко не критичный урон. Барьеры линкоров выдержали попадание, как и большинство крейсеров, а именно они стояли в первой линии и приняли на себя основной ущерб. Наши маги заклятий наконец ответили: булыжник Каменева, молния Багрянина, удар Шереметьева в виде десятка огромных, сотканных из золотистого света. Их битва разгоралась все сильнее, но следить за ними и дальше у меня возможности не было, началась сухопутная операция. Мы были в 1,5 километрах от второго кольца стен, приближаться ближе было опасно, мы и так рисковали. Передней линией выступала цепочка наших судов, и со стен тут же начали обстрел, обороняющиеся плюнули на возможные потери среди гражданских. Впрочем, тут их сложно винить, не позволяет же, на самом деле, безнаказанно высаживать десант прямо у них под носом. Архимаги, расставленные по всем судам первой линии, не дремали, множество барьеров, образуя почти единую стену, встали на пути снарядов. Пехота высаживалась стремительно, гвардейцы и маги, обладающие могучими телами, легко и быстро выпрыгивали на крыши домов или прямо на улицы. 1,5–2 десятка метров высоты не были помехой для этих монстров в человеческом обличье. Не теряя времени, бойцы сбивались в небольшие отряды и освобождали место для высадки все новых и новых отрядов. Толпы паникующих горожан поначалу сильно мешали бойцам, пытаясь смести их своим напором. Гвардейцы поначалу сдерживались, то отскочат с пути толпы, то просто встретят щитами и тумаками, чтобы утихомирить. Но потом, видимо, жители Стокгольма приняли доброту бойцов за слабость на одной из площадей толпа, разобрав брусчатки, начала забрасывать бойцов булыжниками. Первым досталось какому-то умнику-магу, знавшему шведский. Усилив магией голос, он кричал людям, чтобы бежали в укрытие или хотя бы прятались в домах, и именно в его голову, не покрытую в тот момент шлемом, снял, видимо, для лучшей коммуникации, прямиком в висок влетел булыжник. Шанс спасти его жизнь еще был, но тут из толпы ударили огненным шаром, прямо в лицо молодому еще парню, окончательно лишив его жизни. В толпе оказалось немало магов-ремесленников, а любой чародей, какую бы мирную профессию ни избрал, знал хотя бы несколько боевых и защитных заклинаний. Боевая подготовка имеется даже в тех заведениях, где готовят мирных специалистов, ведь в случае мобилизации их призывают в первую очередь. После этого товарищи убитого отреагировали вполне предсказуемым образом. Проламывая многочисленные, но неумело созданные защитные чары, ударили десятки молний, огненных стрел, ледяных и каменных копий, воздушных лезвий и водяных плетей. Защитные заклятия магов гражданских, естественно, смело в первые же секунды. А дальше толпа северян, не знавших войны уже много веков и, видимо, забывших, что бывает с населением во время штурма, на своей шкуре ощутили последствия своих поступков. В толпе были и старики, и молодые ребята-подростки, и женщины. Вот только солдату в бою, когда он начинает звереть от происходящего, на такое плевать. Сотня гвардейцев в цветах Нарышкиных прошла сквозь толпу, перебив большую ее часть в первые же 5-6 секунд. И даже по тем, кто догадался начать удирать, били в спину боевой магией. Не могу их осуждать за сделанное, когда ты проявляешь неслыханную по нашим временам доброту к вражеским гражданским, а они в ответ на твоих глазах убивают вашего товарища, пытающегося объяснить им, что нужно прятаться, и они их не тронут. Тут любой из себя выйдет. Мое дело – успешный штурм. Тем гражданским, которым хватает ума спрятаться и не отсвечивать, смерть от рук наших гвардейцев не грозит. Остальные, что ж, шведы в Прибалтике целые города вырезали, если там в основном русское население жило. И немало лесных опушек в Прибалтике теперь имели на каждом дереве по жуткому украшению в виде повешенных мужчин, женщин и даже детей. Так что плакать по мирным жителям Стокгольма я не собираюсь. Бойцы, разнесся мой голос на многие километры. Хорош, мать вашу, сисики мять, всех гражданских, что мешаются под ногами, перебить. Нет времени нянчиться. После моего приказа понадобилось буквально 10 минут, чтобы до людей дошло, сюсюкаться с ними никто не будет. Да, пришлось пролить немало крови, но мне плевать. Последними высаживались пилотируемые големы и богатыри, но через 25 минут после начала высадки весь 80-тысячный пехотный контингент наконец оказался в городе. Помимо именно пехоты тут еще были все абордажные команды флота, схваток на палубах чужих или своих кораблей все равно не предвиделось. Командовать армией, в которой нет обычных людей, со всеми их ограничениями, было сущим удовольствием. Бледновато смотрелись лишь 1020 гвардейцев из обычных дворянских родов, что прибыли со мной. Уровень зелий, которыми их в свое время развивали, сильно уступал среднему уровню любых боярских бойцов, как и экипировка. Но даже так они были на голову лучше обычной пехоты. Отряды пилотируемых големов построились колоннами на самых широких, главных улицах нашей части города, что вели к воротам второй крепостной стены. По големам активно работала артиллерия, но с каждым отрядом имелся архимаг с десятком старших магистров, прикрывающих от обстрела. Островки настоящего сопротивления в городе оказались немногочисленные и слабы. Их смели даже раньше, чем толпы гражданских, несколько десятков домов бедных шведских аристократов с их немногочисленными слабыми гвардейцами, половина из которых даже броню нацепить не успели, быстро погибли под натиском элитной пехоты древних родов Руси. Гарнизон первый, оставленный в тылу стены, тоже стремительно сокращался, орудия там были нацелены исключительно наружу или вверх, а перенацелить даже те пушки, которые можно было, враги просто не успевали. Посланные на зачистку стен войска, при поддержке Андрея Темного с еще парой шуйских в седьмых рангах, проходило буднично и легко. «Судари, сударыни, ваш выход», — глянул я на своих спутников. «Цель – ворота. Снесите их». Вся троица мигом разлетелась в разных направлениях. Алена выбрала своей целью центральные ворота. Оказавшись в полусотне метров от них, закованная в зачарованную сталь воительница, высокомерно игнорируя удары боевой магии и пушечные снаряды, вытянула свой клинок в направлении выкованных из магического сплава створок, исписанных скандинавскими рунами и изображениями их богов. Письмена и рисунки засветились, наливаясь мощью, но Алену это не смутило. С кончика клинка сорвалось ее первое заклятие – перст смерти. Огромный палец из энергии смерти ткнулся в сталь ворот, выплескивая чудовищную магическую мощь. Атака, способная убивать магов заклятия и чудовищ восьмого ранга, разрушить небольшой замок целиком, вместе со всей защитой и гарнизоном, заклятие, которое, если его не остановить барьером, способно и линкору доставить неприятности, несколько секунд давило на металл, и все же сияние оказалось бессильно перед стихией самой смерти, пробив источаемый рунами свет с нотками божественной магии. Перст заставил волшебный металл за несколько мгновений проржаветь и осыпаться грязно-оранжевыми кучками. Слева, там, где находился Федор Шуйский, высоко в небо взметнулся столб бурого пламени, и через несколько секунд я увидел на месте врат лужу расплавившегося металла. Сами стены на десяток метров в каждую сторону растаяли лужами пылающего гранита, старик бил наверняка, не миндальничая. Справа Шуйская тоже не церемонилась, я почувствовал отзвук ее заклятия. Повернувшись в ту сторону, я ожидаемо увидел буйство пламени. Причем если бурое пламя старшего Шуйского концентрировано выжгло только ворота и немного стены по сторонам, то наша безбашенная родственница еще и окатила все на несколько сот метров вокруг пламенной волной. Ворота, само собой, она этим ударом выбила. И кстати, Федор, в отличие от дам, заклятия не использовал. Это были обычные чары восьмого ранга, просто сплетенные идеально и запитанные силой под завязку. Мастерство старика было совершенно на ином уровне, чем у Ярославы и Алены. Буйство пламени в обоих боковых вратах было быстро утихомирено теми, кто его вызвал. «Големы, в атаку!» – велел я, боевым магам четвертого и выше рангов, прикрыть железяк. «Сосредоточьтесь на близких к воротам участках стены. Сметите нахрен там все, что движется. Гвардейцы, идете за големами на штурм. Тут уже предстояла серьезная работа. Попотеть придется уже и нашим магам заклятий. Ворота пали с одного удара потому, что управляющие магической стороной обороны чародеи попросту прошляпили ситуацию, не подав достаточно маны во врата артефакты. Однако дальше такой удачи уже не будет. Я чувствовал, как много за второй стеной врагов, и чувствовал боевые группы архимагов и старших магистров, подпитываемых из источников магии. Чувствовал, как пришли в движение какие-то мощные чары, готовясь обрушиться на наших воинов. Битва только разгоралась, и основная схватка была еще впереди. Глава 3. Клинья боевых магических машин пошли вперед, окутанные многочисленными защитными чарами архимагов. Те держали общие, единые защитные купола, прикрывающие разом все машины. Однако у каждого из творений сумрачного техномагического гения Российской империи имелись и собственные, индивидуальные защитные барьеры. Не говоря уж о том, что сами по себе стальные гиганты обладали более чем впечатляющим уровнем защиты, зачарованные металлические сплавы, и без того состоящие из магических материалов, могли поспорить в защитных качествах со многими заклятиями шестого ранга. Тут еще большой вопрос, что защищало лучше, их барьер или собственная броня. Сквозь ошметки того, что еще совсем недавно было надежными, почти непробиваемыми воротами, способными сами по себе не пропустить полновесного архимага, рвались вперед металлические гиганты. Их встречали здоровенные каменные статуи, изображающие предков нынешних северян, восьмиметровые изваяния викингов, вооруженные двуручными дубинами, огромными молотами или, изредка, сразу двумя видами одноручного оружия качнулись навстречу нашим боевым машинам. Пилотируемые големы против обыкновенных. Какая редкость, лишенные пилота мага махины давно и повсеместно признаны, за редкими исключениями, бесперспективными образчиками военных технологий. В древности они были весьма актуальны, но с развитием техномагии артефакторики ушли в прошлое, будучи признанными слишком неэффективными в современных войнах. Духов в такие штуки сильных запихнуть сложно, по каким-то причинам те не очень любили подобные вместилища, а сами по себе они были слишком тупы. В прошлом, когда алхимия не позволяла слишком уж сильно и в товарных количествах боеспособную пехоту в лице гвардейцев, а магов было относительно немного, они еще были достаточно эффективны, но сейчас, впрочем, о таких здоровенных я и не читал, да и вряд ли на страже своей столицы враги бы оставили совсем уж бесполезный древний хлам, чай не совсем уж идиоты. Я неслышной тенью скользил слева от основной колонны нашей пехоты, накинув на себя максимум маскирующих чар. Моя рана все еще не позволяет мне развернуться на полную, но частично ущерб от нее уже исцелен, далеко не весь, но уже лучше, чем еще пару дней назад. Если не перенапрягаться, то по возможностям я сейчас где-то на уровне Ярославы Шуйской, может немного слабее, если не считать ее режима слияния с элементалем, конечно. Поэтому я держусь в стороне, а не провоцирую врагов нападать на себя. Вмешиваться в схватку я намерен лишь в крайних случаях. Они непременно будут, эти крайние случаи, учитывая, что мы берем на меч столицу не самого слабого государства, то имеющийся перевес в силах значителен, но отнюдь не решающий. Тем более к врагу на подмогу до конца сражения явно успеют прибыть какие-то силы. Аристарх Николаевич, не дело раненому главе великого рода идти на штурм в первых рядах, ворчливо заметил Гриша Дорохов. Ты не рядовой боец, но от тебя зависит судьба и благополучие десятков, а то и сотен тысяч человек. Не следует без крайней необходимости рисковать собой. Когда я вышел на бой против британцев, ты против не был, с усмешкой заметил я также посредством телепатии. Тогда, помнится, расклад был для меня куда тяжелее, и ничего, сдюжил же. Да и вообще, как-то даже подозрительно много заботы от того, с кем я еще недавно был врагами. Я именно потому сейчас с тобой и иду, что в прошлый раз даже предположить не мог, что ты по доброй воле сунешь голову в пасть льва, сварливо ответил архимаг. Касательно же заботы, я тебе слово давал, что верен буду, коль ты свое слово сдержишь. Ты все обещанное исполнил чин по чину, ныне ж мой черед слово держать. Я буду верен тебе, с того дня и до последнего дня. И раз уж я командир твоей дружины, а ты столь безрассуден, что так и норовишь в каждую драку лично влезть, то даже не надейся, что я тебе позволю одному шастать. Дал же Творец Всесоздатель вассала, изобразил я скорбную покорность судьбе. Вам бы еще научиться себя скрывать нормально, и было бы здорово. А так вы лишь сами привлекаете внимание. Как бы ни вышло, что это я вас буду вынужден защищать, а не вы меня. Мы о себе, глава, уж как-нибудь позаботиться сумеем. Не сомневайся, заверил меня Григорий. Народ у тебя в роду подобрался ладный, опытный, быстро учится и экипирован, любо-дорого смотреть. Я, признаться, был приятно удивлен, когда увидел, насколько ты щедр к своим людям в этих вопросах. Сотни боевых магов под предводительством моего командира дружины двигались в некотором отдалении от меня, метрах в 500. Мы еще не подошли к пролому в стенах, остановившись поодали, наблюдая за схваткой. Шведы били со стен прямо по городу, всеми силами пытаясь нанести максимальный урон наступающей армии, и при этом совершенно очевидным образом наплевав на потери среди гражданских. Наши бойцы, понеся первые потери, тоже перестали считаться с жизнями горожан. Если кто-то путался под ногами или, упаси творец, пытался как-то мешать или давать отпор, маги и воины быстро и навсегда решали этот вопрос. Тем не менее, нарочно бойню в городе мои войска не устраивали. Не могу сказать, что дело в их благородстве или, упаси Боже, милосердии. У не первый год подряд воюющих, постоянно рискующих жизнью бойцов такой глупости просто физически в головах было неоткуда взяться, а в том, что до них было доведено, что любому, кто вместо подчинения приказам командиров решит поразвлечь себя грабежами и насилием, тут же оторвут башку, не разбираясь и не глядя на былые заслуги.